А для чего они тогда нужны были? И не жалко их. Чего мне их жалеть? Найду новых. Вы хуманы, все чудовищно примитивны и предсказуемы. Я вас уже столько перебил, а вы ничему не учитесь. В этот момент в помещение влетел сгусток зеленой энергии и шарахнул по столу, за которым он сидел раньше. На столе находился небольшой черный куб. От этого этот куб слетел со стола на пол и задымился. А граф посмотрел в сторону двери, и я почувствовал волну злости и ярости, исходящую от него. «Стоять!» И в двери появился начальник СБ капитан и переговорщик. Все с винтовками, направленными в нашу сторону. А граф повернулся к ним и хищно улыбнулся. В то же мгновение ментальное давление пропало. Я понял, что это мой единственный шанс, и нанес ответный удар пси-удар. Он был совсем неумелым, но стал полнейшей неожиданностью для графа. На какое мгновение мне удалось вторгнуться в его сознание, но он быстро выкинул меня. Впрочем, мне больше и требовалось, вложив весь остаток сил и сжав зубы от дикой боли, выдернул лезвие его оружия из перегородки, освободив одну руку. Сверкнуло лезвие ножа, зажатого в моей руке. Мой пси-удар лишил его насовсем на непродолжительное время контроля над телом, но мне этого хватило. Подарок Марине по самую рукоятку зашел в его глаз. «Предсказуемы, говоришь мы?» «Как тебе такой сюрприз, ублюдок один из теней передает тебе пламенный привет». С трудом вырвал вторую часть его оружия из руки, отбросив ее, опустился на пол. Честно говоря, на какое-то мгновение уже попрощался с жизнью, хотя граф однозначно не собирался меня убивать прямо сейчас, но я понимал, что в живых он меня по-любому не оставит и моя смерть не станет быстрой. Застывшие столбами троица из СБ, бросившие свои винтовки, через некоторое время ожила и, осмотрев на меня, лежащего рядом графа, подобрала винтовки и стала осторожно подходить к нам. «Он мертв», — спросил начальник СБ, держа в прицеле винтовки тело графа. «Если у него нет второй головы, должен». Они осмотрели меня с ног до головы, но так ничего не сказав, направились к заложницам. С ними все оказалось плохо. Они при приближении зашников вначале нервно заворочились в углу, а потом стали жалобно звать на помощь. «Зови сюда медиков», — сказал начальник СБ переговорщику, «у них явные проблемы с головой». «А судья разрешит?» Он кивнул в мою сторону. «Посмотри на него. Ему самому нужна медицинская помощь. Впрочем, поговори с судьей вначале». «Понял». Чем у них завершились переговоры, я не понял, но вначале в помещение заглянул помощник судьи, осмотрелся, за ним следом появились двое телохранителей с дроидом, за ними следом появился сам судья с оставшейся охраной и вторым дроидом. За ними следом в помещении появился медик. Он вначале бегло осмотрел меня, вколол мне что-то и сразу переключился на заложниц. «Живой, отлично, я не сомневался, что ты справишься, и ты справился», — сказал судья. А я вот сильно сомневался, думал, он меня прикончит. Он был чертовски хорош, повезло, что эти три придурка пожаловали, и он на них отвлекся. Так-так, а вот это интересно. Он поднял с пола мой клинок, разрезал одежду на руке графа и стал рассматривать наколки на руке. «Знаешь, что это?» — спросил через какое-то время. «Наколка». «Да, но для графов это своеобразная метка. В молодости мне были интересны кланы графов я, и достаточно много времени уделял им». «Зачем?» «Ну как, было интересно разобраться в том, как у них все устроено. Эта метка для хуманов практически ничего не значит, а вот для любого графа она очень много значит. Кто он, с какого клана? Кто он в этом клане? Этот, как я и думал, изгой». «Изгой? Что это значит?» «Его изгнали из клана за какую-то провинность». «Какую? Не знаю, или он вывел, или ему ее просто не нанесли. Впрочем, сейчас проверим». К нам подъехал один из дроидов-телохранителей дроид, судья пока разрезал одежду на второй руке, после этого дроид осветил его синим лучом и на руке высветилась еще часть наколки. На второй руке ничего не оказалось. Я не ошибся. Он вывел часть наколки, но эту наколку невозможно вывести, даже если отрубить руку, она со временем вернется. Радостно воскликнул судья, увидев невидимую раньше часть наколки. Представляешь, какая интересная штука. Очень. Сейчас можно прочитать все. Радостно сказал он, совершенно не обращая внимания на мой ответ. Так он изгой. Вот метка клана. Ничего себе, он из дома Белой Звезды. Это у них, считай, имперский клан. Изгнан давно. Вот оно что. Он телохранителем раньше был, но опозорил себя. Вот этот знак у аграфов означает позор. Что он значит? Он или струсил и не смог защитить охраняемый объект или за связь с охраняемым объектом. Второе. Что второе? За связь с аграфкой. Откуда ты знаешь? Что сам сказал? Он говорливый оказался. Это точно. Видимо, поговорить ни с кем особо было. Так, а это что? Три выигранных поединка чести. Да, он дуэлянт. Дрался наверняка из-за нее. Какой интересный типаж. Он ничего мне ничего такого не говорил, но это все я увидел у него в голове, когда ненадолго взял его под контроль. А графка, которую он охранял и в которую влюбился, вначале использовала его для устранения личных врагов, а потом решила избавиться от него, организовав имитацию попытки изнасилования, ей поверили и его с позором изгнали из клана. После показательного наказания и нанесения метки он решил покинуть аграфские системы. Считай, тебе с ним повезло. Его никто искать не станет. А что могут? Да, обычно они отслеживают все случаи гибели аграфов в наших системах, а потом проводят расследование. Этот их не заинтересует. Они сами его изгнали. Не трогай меня. Услышали мы женский крик и посмотрели в ту сторону. Медик пытался приблизиться к девушкам, делал он это уже не в первый раз, но каждый раз они на него нервно реагировали, и он отходил назад. Что с ними? Спросил его начальник СБ, когда медик подошел к нему. Мне надо их осмотреть, только тогда скажу, а пока не знаю. Может, брата позвать? Он уже давно рвется к ней. Не знаю, сильно подозреваю, что это ментальная закладка. Они не узнают никого и при приближении закладки могут сработать. И что делать? Здесь псион нужен и сильный, чтобы их снять. Начальник СБ посмотрел на меня. И не думай даже, я к ним близко не подойду. И что делать? Спросил он у медика. Ждать. Это лучший из всех вариантов. Впрочем, начальник СБ ждать не захотел. Вскоре в помещение заехал на дроиде брат и, заметив сестру, поехал прямо к ней. Впрочем, ему сразу перекрыли дорогу. Медик вручил ему аптечку и сказал, чтобы он поднес ее к шее сестры. Вот только она его не узнала, и они обе среагировали на него как на врача. Парень попытался достучаться до сестры, но она никак не реагировала на него. Пришлось ему ехать обратно. Судья тем временем срезал большую часть одежды саргафа, продолжая изучать наколки на его теле.